Глава 42. В клетке со зверем. Я обернулась медленно, будто была деревянным манекеном, и откашлялась. Слова застряли во рту и не желали срываться с губ, но я все же произнесла. «Добрый вечер, мистер Клоуд». «Надеюсь, для вас он действительно добрый?» Мужчина перешагнул порог, двигаясь медленно, с ленностью и какой-то дикой опасной грацией. Сапоги его блестели от влаги. Черные брюки были аккуратно заправлены в голенище. Пальто он, должно быть, оставил внизу, и сейчас на нем была одета белая накрахмаленная рубашка. Даже столь модные кружевные оборки под горлом не выглядели смешно, как на дяде Джеймсе, а придавали изящество. «Не ожидала увидеть вас сегодня», — призналась я, нервно переплетая пальцы, отступая вглубь комнаты, как будто этот человек мог действительно на меня наброситься. Растерянность, беспомощность. Все это я ощущала рядом с Глоудом. «Почему?» Он удивленно взметнул бровь и потянулся к волосам. Прочесал их пальцами и расслабленно уронил руку на бедро. Оперся плечом о столбик кровати и уставился на меня насмешливым взглядом. А мне показалось, что зрачки его заполнили всю радужку. «Может, я просто зашел поздравить свою невесту с Новым годом?» «Видеть невесту перед свадьбой – плохая примета», ответила я сухо, но думала совершенно не о свадьбе, а о том, у кого еще могло видеть подобные глаза. «Я не слишком суеверен», признался Торн, скользя по мне взглядом. «Он что, специально явился так не вовремя? Когда думает убраться? Что ему действительно нужно? На улице скоро совсем стемнеет, а мне еще до леса добираться». Мысли панически скакали в голове, сталкиваясь, разлетаясь, наскакивая друг на друга. И я боялась, все мои намерения написаны буквально у меня на лбу. «Вижу, вы неплохо обустроились в этом милом жилище». «Да», — я кивнула. «Хотела поблагодарить вас за заботу». «Но тем не менее вы не носите то, что я прислал». И мужчина снова совершенно откровенно прошелся взглядом по мне снизу доверху, отмечая старое, но теплое и добротное платье. И мне очень не понравилось выражение его лица, но я до последнего старалась сохранять достоинство, вести себя вежливо и невозмутимо. Однако со стороны, наверное, выглядело как загнанный в угол зверек, который боится двинуться и вдохнуть лишний раз, чтобы не провоцировать хищника. Не было необходимости прислать столько мне вещей. «Моя жена должна всегда хорошо выглядеть, Розалин». Он улыбнулся краешком губ. «Хорошо выглядеть, быть полезной, нарядной, бессловесной куклой, что услаждает взор, которую не стыдно показать друзьям и даже...» Гнев захлестнул горло огненной петлей. Я вспомнила слова Люсинды о его бедняжке жене, которую это чудовище отдало на потеху друзьям, таким же мерзавцам, как и он. Смотря на Торна Глоуда сейчас, уже зная всю неприглядную правду о его прошлом и настоящем, я видела средоточие пороков, но и понимала, почему Глоуд так нравится женщинам. Это вязкая, как болото, гибельная красота. Но я не поддамся гибельным чарам. Не куплюсь на обещание блага и томную улыбку, на взгляд с поволокой, с коварным призывом. Глаза, как будто он недавно курил опиум. Увлечение мужчин от бедняков до богатеев. Новомодный сладкий порог. Да, я все-таки вспомнила. И дядя, и Робби. Теперь вот и Торн. Это легкая безуминка во взгляде. И чувство, что тебе подвластен весь мир. «Как мои слуги? Они вам не докучали?» Продолжил расспрос мужчина, будто специально растягивая время, отдаляя меня от заветной цели. И внезапно самообладание, подточенное, расшатанное, дало трещину. Я шагнула вперед и бросила ему в лицо фразу, полную упрека и жгучей злости на несправедливость. «Вы велели им запереть меня здесь и никуда не выпускать, будто я преступница». Он слушал меня со снисхождением и легким любопытством. Словно вот удивительное дело, стоящая перед ним табуретка вдруг заговорила. «Это все ради вашей же безопасности, дорогая. Или мало было того покушения?» Спросил, отлепившись от столбика кровати, и шагнул ко мне. «Да-да, не смотрите на меня такими круглыми глазами. Я знаю, тот мальчишка Робби хотел вашей смерти. Я видел это желание в его глазах». Последний он произнес низким шепотом. И это пугало больше, чем если бы он кричал. «А еще я слышал, что некоторые считают вас ведьмой». продолжил с легким торжеством, намеренно медля, разоблачая мои секреты. «Говорят, вы ходите в проклятый лес и знаетесь с волками?» Шаг вперед его и мой назад. Сердце начало стучать, как бешеное. Я сжимал челюсти так, чтобы зубы начали ныть, вот-вот раскрошиться. А в глубине души молила: «Довольно этой пытки, уходи же! Оставь меня в покое, убирайся!» Кажется, он заметил беспокойный взгляд, что я метнула в сторону окна. «Я думал, вы всего лишь скучная серая мышка, но вы полны сюрпризов, дорогая невеста. Может, сами признаетесь, что еще есть у вас за душой?» Я молчала, сверляя его недовольным взглядом. Нужно было сказать, что он сошел с ума, расслушает городских сплетников, поднять его на смех, вернуть что-то едкое. Но язык, как назло, прилип к небу. А Глоуд продолжал: «Ну, знаете, тогда же интересней. Никогда не имел дела с маленькими ведьмочками». Каждое его слово было как будто липким. Липкая грязь комьями приставала к коже. Хотелось отряхнуться, помыться или хотя бы заткнуть уши. Мгновение, и он совсем близко. Я чувствовала запах табака и сладости. Не могла отвести отторжённого взгляда. Смотрела завороженно, впав в ступор от страха. На деревянных ногах попятилась назад и ткнулась бедрами в стол. «Вы меня боитесь?» С мягкой иронией в голосе поинтересовался мужчина. «Разве я такой страшный?» «О да, еще какой страшный. Просто ужасный. Торговец людьми и просто негодяй, который считает, что ему все позволено. Были бы деньги». Наверное, мое мнение о нем было написано у меня на лице, потому что Торн вдруг запрокинул голову и бархатно рассмеялся. «Ну же, Рози, со мной вы можете не стесняться и показать свой огненный темперамент». Он потянулся ко мне рукой. Еще чуть-чуть и коснется лица. Когда он почти схватил меня за щеку своими гадкими пальцами, я извернулась и отбежала в угол комнаты. Торн сначала удивился, а потом попенял. «Ну что же ты? Ты ведь почти моя жена, а жена не должна бегать от мужа». Меня как будто ледяной водой окатили. Он что же, решил прямо сейчас взять супружеский долг? Развлекался где-то в городе. Вспомнил, что у него тут рядом невеста живет. И решил навестить. А это обращение на «ты»? Плохо дело, Рози, очень плохо. И не сбежать, внизу торчат Берта и Гэри, как тюремщики, как суровые надзиратели. Стоит Глоуду сказать хоть слово, они меня скрутят, и тогда... Я зажмурилась на мгновение, а потом произнесла как можно четче: «Я еще не ваша жена, поэтому прошу вас покинуть мою спальню. Ваше поведение неприемлемо». Вот так, почти строго, даже голос не дрогнул. Но Глоуду было плевать. Я бросила ему вызов, а этого он проглотить не мог. Темные глаза сначала расширились, а потом по-животному сузились, только вертикального зрачка не хватало. Он дернул краешком рта, усмехнулся каким-то своим мыслям и произнес холодно, так что у меня поджилки затряслись: «Подойди, немедленно». Я помотала головой и сжала кулаки: «Не уступлю». «Подойди, или я сам тебя потащу за волосы». Звериная скала и взгляд из-под лобья. А я не могла понять, чего в нем больше, злости или насмешки. Чувство собственного превосходства и желание унизить. Заставить подчиниться. «Уходите, мистер Глоуд». Голос мой окреп. Зато сердце бухло в груди по-прежнему оглушительно. А ноги вмерзли в пол. Кандалы в ящике. Девушка, наложившая на себя руки. Женщина с окровавленной головой, нелепо раскинувшаяся на белом снегу. А вверху распахнутое настежь окно и трепещущее, как крыло бабочки на ветру, занавеска. Круговерть вечеринок, бордели, пьяные зажравшиеся гости, запах опиума и похоти, как рассыпанная мозаика, как осколки мира, которому я не хочу принадлежать. «Решила поиграть со мной, Рози?» Он приближался медленно, зная, что девчонка, загнанная в угол, никуда от него не денется. Торн привык побеждать во всем. «Я люблю игры определенного рода». Еще один взгляд, опаливший меня до костей. «Тебе понравится». но сначала проверю, что за товар подсунул мне Джеймс. И прежде чем он сделал последний шаг, прежде чем выбросить вперед руку в попытке схватить меня за плечо, я метнулась в бок к креслу, к сумке под алым плащом и запустила в нее трясущиеся пальцы. В руку мне так идеально удобно, по-родственному, лег тяжелый отцовский револьвер. «Стойте! Не подходите ко мне!» Вскрикнула я, целясь в сторону в грудь. Глаза его удивленно расширились, но уже через мгновение рот растянулся в довольной улыбке. Сверкнул ряд белых, почти идеально ровных зубов. «Ты хочешь убить меня, милая Рози? Куда будешь стрелять? В голову?» Торн коснулся двумя пальцами лба, а потом начал неторопливо расстегивать пуговицы своей белоснежной рубашки, нагло ухмыляясь и не спуская с меня взгляда. «Или в сердце?» Глоут накрыл ладонью место чуть левее грудины и сделал шаг вперед, будто я встречала его с распростертыми объятиями и будто не на него был нацелен гладко отполированный ствол. Он не боялся меня, даже вооруженный. Я же, напротив, тряслась от страха. Зуб на зуб не попадал. Огромными усилиями воли я удерживала револьвер на весу. «Не подходите!» Процедила сквозь плотно сжатые зубы. Вся кровь устремилась к голове. Я чувствовала, как она пульсирует в висках, в глазах, во лбу, как печет шею, уши, подбородок и огненным потоком стекает на грудь. Душит. «Убить человека может далеко не каждый. Для этого нужен определенный склад характера», вещал мой мучитель, избавляясь от рубашки. «Червоточина внутри. Но стоит один раз позволить себе...» «Замолчите!» «Еще чуть-чуть, и у меня начнется истерика. Он знал, будь он проклят, знал, что у меня не хватит духу спустить курок. Поэтому вел себя так нагло». «Где ты взяла эту игрушку?» Торн выпростал руки из рукавов и небрежно отбросил рубашку. Его подтянутое тело белело в полумраке комнаты, но во мне не было ничего, кроме страха. Он рвался наружу и меня замутило. Чтобы удержаться в реальности, я сжала револьвер двумя руками, как будто это могло помочь. Использую его только в самых крайних случаях, когда иного выбора не будет. Твой отец всегда следовал этому правилу. «Так ты будешь убивать меня?» Он был совсем близко. Его настойчивый запах забивал ноздри. Мне бы этого не хотелось. Вдох, выдох. Торн в упор глядел на меня. И в глазах его отражалось пламя свечи за моей спиной. Ну, просто воплощение зла и соблазна. «Я все про вас знаю», — произнесла шепотом и облизала пересохшие губы. «Вы загубили двух своих жен. Вы держите детей в домах терпимости». «Не знаю, зачем я это говорила. Хотела, чтобы Глоуд признался в своих преступлениях?» «Я достоин смерти, правда?» Он был абсолютно спокоен, словно ствол револьвера был нацелен не в него, а в мое собственное сердце. «Ну кто тебе все это рассказал?» Он задумался на миг, а потом во взгляде мелькнуло понимание. «Ах, малышка Бонни!» У нее всегда был длинный язык. «Бонни? Точно, Люсинда — это ведь псевдоним. Значит, так ее на самом деле зовут. Наверное, потеряла концентрацию, отвлеклась. И Торн это заметил, бросился резко, быстро, как бросается змея на мышонка. А я...» Рука дернулась скорее от неожиданности. Звук выстрела оглушил, и я непроизвольно зажмурилась, а потом... Глоуд споткнулся и упал на колени. В следующую секунду тяжелый револьвер грохнул об пол. Я стояла, застыв от ужаса, и смотрела, как темная кровь сочится сквозь пальцы. Слушала сдавленную мужскую ругань и не могла поверить своим глазам. Я его ранила. Всего лишь ранила, а могла и убить. Бах-бах-бах! Загрохотали шаги на лестнице. И я отмерла. Время понеслось невыразимо быстро. Еще пару мгновений, и Гэри будет здесь. Сорвав с кресла плащик и сумку, я проскочила мимо корчащегося на полу Торна. Распахнула оконные створки. Ветер со злостью бросил в лицо горсть снежной крупы, ослепил. А потом ловко, будто делала это каждый день, я вскочила на подоконник и сиганула вниз, прямо на заметенный снегом двор. Чувство было таким, будто за мной гонятся все демоны разом. На ходу я набросила плащ и перекинула сумку через плечо. С разбегу в прыжке ухватилась за забор и подтянулась, забыв, что на мне платье, что я не доставала, что там высоко. Перемахнула, как босоногий мальчишка, и совсем не изящно приземлилась с другой стороны, ушибив колено. Обняла себя руками за плечи, пытаясь отдышаться и унять заполошенно скачущее сердце. Еще немного, и оно бы вырвалось из груди. Перед глазами плясали цветные пятна, кружилась голова. Но страх подстегивал. Надо бежать. Непременно бежать, иначе все пропало. Поземка занесет следы, и никто не узнает, куда я направилась. Никто не сможет мне помешать. Надвинув на лицо капюшон, я помчалась так быстро, как только могла. Улица была пустынна. Жители наверняка празднуют в теплых домах вместе со своими семьями. И лишь одноглазые молчаливые фонари, как стражи, следят за мной. До леса отсюда дальше, чем от моего старого дома. Но дорогу я, к счастью, знала. Мимо пролетали горящие окна домов, вились ароматы выпечки и жаркого. Сумка била меня по бедру, не давая забыть, зачем и куда я бегу. А в следующее мгновение из темноты, из очередного узкого прохода между домами, вынырнула крупная тень, едва не сбив меня с ног. Я едва удержалась на ногах, когда огромная серая морда протаранила живот. «Волчок! То есть Эрик, я так испугалась!» Я выдохнула с таким облегчением, будто с плеч упала целая груда камней. Он посмотрел виновато. Мигнули ярко-зеленые глазища. Зверь снова ободнул меня, да еще и потерся, словно домашний кот. «Мой старый дом сгорел. Ты ходил туда? Ждал? Потерял меня?» Я обхватила его голову руками и улыбнулась виновато. «Но теперь мы вместе». Не удержалась и прильнула щекой к мягкой шкуре. Больше мне не казалось, что от него несет диким зверем. Он пах лесом, морозом, влажным мхом. Так знакомо и надежно. «Дружище, что бы я без тебя делала?» Меня все еще колотило после встречи с Глоудом. И от этого почти человеческого тепла казалось. Сейчас расклеюсь, разревусь, как дурочка. Но мой волк нетерпеливо заворчал. Мол, давай торопиться, не ровен час застукают. И мы поспешили туда, где на фоне зимнего неба темнели вершины деревьев, мрачных лесных сторожей. Я бежала, взбивая ногами снег, а Эрик скользил бесшумной тенью между домами, минуя зоркие глаза фонарей. Только прихрамывал на левую лапу бедняка. Стояла колдовская ночь. Казалось ли мне, или то на самом деле было, воздух дышал таинственной магией. Она серебрила крыши домов, танцевала со снежинками и рисовала на окнах. Невесомые ледяные духи порхали над городом, будто светлячки, сбивались в стайки и вспыхивали то тут, то там. А я строила в голове план того, как мы будем спасать сердце леса, и повторяла ту самую фразу. Мимо волчьего логова, дугой вдоль озера, над оврагами, между двумя кривых сосен. Фразу из старой сказки, внезапно ставшей былью. Тот, кто написал ее, непостижимым образом смог заглянуть в будущее. Интересно, он знал, чем закончится история одной мечтательницы заколдованного принца? Я не знаю, как так получилось. Мы почти уже выбрались из города и, видно, забыли об осторожности. Внезапно пустую улицу сотряс дикий ор. «Волк! Мамочки, здесь волк!» Понеслось, как лавина с горы. Сердце зашлось, когда за спиной хлопнула калитка, а в домах перед нами жители начали распахивать окна. «Где волк? Как волк? Смотрите, и правда волк!» Поздно прятаться. Нас заметили. Волчок схватил бестолково заметавшуюся меня за пол плаща, утаскивая в темный закоулок. Уже скоро жители оправятся от изумления и либо вернутся к своим занятиям, либо вооружатся кто чем и пустятся догонять злобного зверя. Конечно, второй исход более вероятен. Хищнику не место в городе. И охотники, наверняка разозленные прошлой неудачей, захотят спустить с моего Эрика шкуру. Я не чувствовала усталости, когда бежала вслед за пушистым другом. Он знал дорогу лучше меня и безошибочно вел в сторону леса. Мне показалось, или вдалеке и в самом деле раздался хлопок, похожий на выстрел. Волк рыкнул угрожающе, подтолкнул меня лбом под мягкое место. «Торопись, разява!» «Что?» – возмущенно крикнула, задирая юбку выше колен. «Так бежать удобнее. Сам виноват, шапка меховая. Осторожнее надо было». «Ой-ё! Надеюсь, его величество не прикажет меня казнить за столь неподобающее его положению прозвище». Я глухо хихикнула от этой мысли, чем заслужила недовольное рычание и полное осуждение взгляд. Но позади вдруг снова грянул выстрел, и ветер донес людские крики. «Скорей!» Казалось, в любом другом случае я бы уже давно свалилась с ног. Силы были на исходе. Но страх гнал и гнал вперед. Только не останавливаться. Промедление может обернуться гибелью для нас обоих. Со мной тоже церемониться не станут. Во весь дух, по занесенным снегом в ложной мостовой, мимо горящих окон, закрытых лавок, к лесу. А он распахнул гостеприимное объятие, шуршал кронами, шептался голосами многих тысяч ветвей. Ждал нас, как дорогих гостей.